Глава 31. Штурм основной базы. Данный серебряный пузырь сильно напоминал орудийную башню. Большую часть мира занимал неописуемо огромный вулкан, кратер которого представлял из себя бесконечно глубокую мистическую тьму. Время от времени в глубинах этой тьмы мерцал синий свет. По всему вулкану были построены базы с постоянно наведенными в сторону неба длинными орудийными башнями. Вероятно, они предназначались для того, чтобы сбивать врагов извне. Вот что представлял из себя мир магической пули. Военный корабль, на борту которого находились мы, медленно спускался в этот серебряный пузырь. Судя по тому, что по нам не начали стрелять, они пока не знают о том, что этот корабль захвачен. «Вояджер, ты знаешь, где находится богиня Созидания?» — спросил я у Вояджера в рулевой рубке военного корабля. Старый солдат повернулся ко мне, не меняя своего напряженного выражения лица. «Нет, в мире магической пули все боги, за исключением Верховного, появляются редко. И тем не менее, богиня Созидания Эленези работает с армией Бездны. Во время недавней агрессии Визейна она, вне всяких сомнений, была на борту корабля мира магической пули. Высока вероятность того, что она как-то связана с Занейдом. Богиня Созидания Эленези была на военном корабле Ги. Может, стоит сначала его поискать? А где тогда расположен первый корпус армии Бездны? Они вон там!» На магическом экране появилось изображение вулканического кратера. «Вулканическая твердыня Денеп. Ведущая из кратера подземелья и есть основная база армии Бездны», — объяснил Вояджер. «В мирное время каждый корпус ожидает возле своих собственных ангаров. Первый корпус располагается в первом ангаре». Мир магической пули придает огромное значение дисциплине, поэтому они не покидают свои ангары, за исключением тех случаев, когда случается что-то непредвиденное. «А где адмирал флота?» «Говорят, что в командном пункте на самом нижнем уровне, но доступ туда даже из командного состава армии Бездны имеют лишь немногие. Поэтому получить планировку Денепской подземной базы нам не удалось. Исторический святой документ и восполняющий магический магазин у адмирала флота? Явных доказательств у нас нет, но, скорее всего», — ответил Вояджер, смотря на изображение вулканического кратера на экране. «Хм. Если не вернуть исторический святой документ, то литераторы не смогут исполнить заветное желание мира древних книг Заольма. Если не достать восполняющий магический магазин, Кастория наверняка поднимет вой. Хотелось бы, конечно, разделить богиню Созидания Эленези и адмирала флота, но мы не знаем, где они». «Я знаю», — коротко сказала Миша. «Я чувствую парадокс такой же, как у меня, длиной волны». Миша указала на отображаемую на экране Денепскую подземную базу. Поскольку планировка у нас отсутствовала, там было пустое место, но приблизительно она находилась там. Примерно 2000 метров под землей. Другими словами, богиня Созидания Эленези использует свой порядок настолько активно, что даже Миша видела это отсюда. «Предоставьте богиню Созидания мне». «Не подлизывайся к нему, это мерзко», — провоцирующе сказала стоящая в стороне Кастория. Будто от удивления, Миша сохраняла безэмоциональное выражение лица, но тут вместо нее ответила Саша. «К сожалению для тебя, мы просто пришли повидаться с мамой, а не мужиков соблазнять, в отличие от ревнивой зверюги. Слышь?» Открыв искусственные глаза, Кастория злобно взглянула на Сашу. «А ты ничего не попутала? Владельца Иван Саман рядом нет. Может, это тебе стоит следить за словами? А то все узнают, что ты дешевка. Ах ты!» Легко выйдя из себя, Кастория попыталась ткнуть Сашу зонтиком, однако в ее руке этого зонтика не оказалось. «Если намерена мешать мне, то лучше возвращайся домой, коза!» — сказал я, забрав в неё зонтик. «Она первая на...» «Ты меня не слышала? Я сказал, не мешай мне!» Я запугал ее своей магической силой, и Кастория слегка отступила. Она прям как зверь. Слов она не понимает и набрасывается на все, что ей не нравится, однако более-менее послушна по отношению к тем, кто превосходит ее по силе. Хотя на суверенном элите это правило, похоже, не распространяется. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть зверем. Просто не надо бросаться на тех, на кого не следует». Смерив меня недовольным взглядом, Кастория закрыла глаза и отвернулась. «Тебя это тоже касается», — сказал я Саше. Та посмотрела на меня взглядом, в котором читалось «Меня тоже?» Сейчас я не мог ее поддержать, так как исполнял роль узурпатора двух законов. «Бери пример с младшей сестры». Услышав это, Кастория пробормотала. «Так тебе и надо». Саша недовольно взглянула на льва разрушения, стиснула зубы и повернулась ко мне. «Прости», — зарыла топор войны Саша. «Узурпатор, если мы продолжим висеть в воздухе, то вызовем подозрение. Каков план проникновения?» Начал Voyager, как только с раздорами было покончено. «Мы взорвем этот корабль. Чтобы все подумали, что экипаж погиб?» Задумавшись, спросил Voyager. «Верно». Присутствующие в ролевой рубке литераторы напряглись пуще прежнего. «Мы с Касторией сразу пойдем на приступ подземной базы, устроим бойню на самом нижнем этаже и привлечем солдат. Троица из мира Мелитии же посредством Башутса поменяется местами с куклами, которых мы оставим по пути. Армии Бездны придется разбираться со вторженцами, однако если ключевым элементом Занейды является богиня Созидания, с ними она однозначно не придет. Мы сможем устроить Мише и Саше встречу с их матерью. А вы поставьте барьер снаружи. Адмирал флота, Верховный Бог или богиня Созидания могут сбежать. Раз это наиболее укрепленный хоплот, то вероятность их побега низка. Все-таки это основная база мира магической пули, у них даже мысли не возникнет ее сдать. А на чем мы возвращаться будем? Угоним корабль из ангара. В худшем случае полетим без корабля. Набравшись решимости, Voyager и остальные литераторы кивнули. Вас понял. Тогда начнем. Я направил правую руку к полу и нарисовал магический круг. Догда Асбидара! Я принялся беспорядочно стрелять синими звездами. Военный корабль, на борту которого мы находились, мощно взорвался в небе мира магической пули. Направленные прямо в кратер вулкана Догда Асбидара были остановлены растянутым барьером. Ого! Вот вам и твердыня адмирала флота! Весьма крепкая! А толку! Парящая рядом со мной Кастория воинственно улыбнулась, словно говоря, что ей наконец-то выпала возможность побушевать. «Гастроэйзм!» В ее ладони был создан магический снаряд, имитирующий атрибут указанной магии. У него был атрибут растянутого в кратере барьера. «Башоц!» В миг, когда барьер с гастроэйзмом поменялись местами, произошел мощный взрыв. Перегородка кратера закрылась, заблокировав его. Однако в ней образовалась небольшая дыра, в которую я бросил две созданные Айрисом куклы. После того, как куклы попали внутрь, дыру залатала новая закрывшаяся перегородка, однако было уже поздно. «Башоц!» Картина перед глазами резко поменялась, и мы с Касторией оказались с внутренней стороны перегородки и вошли внутрь Денепской подземной базы. «Райл Фриал!» Кастория раскрыла зонтик и выпустила 6 магических снарядов, повисших на спицах зонтика. Они стали беспорядочно отскакивать от стены магических барьеров базы, при этом сила снарядов росла, и они постепенно разрушали сооружение. Как только защита базы ослабла, я направил вниз магический круг в форме эрудийной башни, черные частицы описали семислойную спираль. «Эгель Грон Ангдро!» Я выпустил пламя апокалипсиса, выстрелив 4 сгустками невероятного разрушения, я поджег Денепскую подземную базу черным как смоль пламенем. Вулканическая твердыня Денеп, представляющая из себя гигантскую цепь гор, занимающая большую часть мира магической пули, задрожала, словно взревев, а внутренние барьеры с перегородками начали обращаться в черный пепел. «Имя мне Узурпатор Двух Законов!» Запустил и свой голос полет магической силой, чтобы он раздался внутри базы. «Выходите! Адмирал флота Джи-Джи и Божественный Стрелок Одус! А иначе ваша хваленая твердыня сегодня будет уничтожена!»